прижалась лицом к его волосам. «Ты меня должен простить, милый. Этот невозможный мальчишка — мой родной брат. Я за него в ответе». Даниэль, видно было, не понял, за что она просит у него прощения. Но что происходит сейчас нечто очень серьезное, касающееся лишь их двоих, его и Лу, понял отлично. Привлек ее к себе, усадил на колени. «Было бы о чем говорить», — беспечно рассмеялся. «Подумаешь, забота какая, прогуляться к твоему дядюшке. Я, может быть, только об этом и мечтаю. Вспомнил, кстати, что оставил там свой любимый кодек. Заодно и прихвачу на обратном пути. Короче, я еду с вами». Лу всплеснула руками, и в это время вернулся Теодор. «Вы, я погляжу, тут не скучаете?» Хитро подмигнул он, увидев сидящую на коленях у Даниэля Лу. Потом заметил Грега в револьвер, удивленно хмыкнул. «А ты, паренек, надеюсь, не собираешься из ревности пристрелить моего друга Даниэля?» Лу спорхнула на пол, обняла усатого великана. Получилось довольно смешно. Ей, чтобы соединить руки на его шее, пришлось подпрыгнуть. «Тео, душа моя, ведь нет таких слов, чтобы выразить тебе нашу признательность. Если тебе когда-нибудь понадобится моя жизнь, я отдам ее с радостью. Но мы не можем больше подвергать опасности тебя и Софию. Нам с Грегом нужно уехать. Последняя просьба. Одолжи нам, пожалуйста, до утра машину». «Не нам с Грегом, а с Грегом и Даниэлем», — вмешался Даниэль. «Лу страдает хронической забывчивостью». «Новых приключений ищете?» — приподнял густые брови Теодор. «Не набегались еще?» «Такой уж расклад получается», — вздохнула Лу. «Извини». Теодор даже побагровел от досады. Начал яростно выговаривать им, что никаких извинений не принимает, что всем, если не хотят они большущих неприятностей, и носа отсюда высовывать нельзя. За что, спрашивается, боролись? Во имя чего рисковали? «Зачем вам машина? Куда вы, безумные, хотите ехать?» Спросил, выпустив немного пар. «Этого мы пока сообщить не можем». Даниэль снова привлек Лу к себе. «Обещаю, что когда вернусь, все тебе подробно расскажу в лучших традициях беллетристики». «Не слушай его, Теодор». Лу увернулась от руки Даниэля. «Он с нами не поедет. Мы отправимся вдвоем с братом». «Это ей кажется». Даниэль снова потянул Лу к себе. «Она просто хочет завладеть одной ценной вещицей, которую я там забыл. Насквозь ее подлую вижу». «Напрасно спорите». Грег встал, опустил револьвер в перетянутый ремнем вырез комбинезона. «Все решено. Я еду один». Лу беспомощно оглянулась на Даниэля. «Без нас ты отсюда не выйдешь, помяни мое слово», — наставил на него указательный палец Даниэль. «Вы с сестрицей оба сумасшедшие. Хоть один нормальный человек должен рядом торчать». «Это ты-то нормальный?» — усмехнулась Лу. «Могу справку предъявить. Видишь, Теодор, еще один нормальный на мою голову», — обреченно закатила глаза Лу. «Но Бог, говорят, любит троицу. Что ж, по крайней мере, оба у меня на глазах будете. Дальше сопротивляться я не в силах. Понял, Грег?» Тот с показным равнодушием приподнял и опустил плечи. Но опять вмешался Теодор, с жаром взялся доказывать, что сумасшедших здесь все-таки не двое, а трое.